Глава 45. Какая-то ерунда. Разве так можно? Стоять и смотреть на часы, считая минуты. 5, 10, 20, 30. Долго. И внутри что-то грызет. Нет, даже не грызет, а выгрызает, как червяк яблоко. А ты дарил ей цветы? А ты приглашал ее в кафе? Да ты ее только трахал. Трахал до умопомрачения. До вытекания мозгов. До полной отключки. И если поначалу так было правильно, то теперь что делать? Утром ты сказал ей про вещи, потому что представил, сейчас она уйдет, и вы до пятницы будете видеться только на работе. Ерунда полная. Ведь целых 10 с лишним лет это срабатывало. Отношения, точнее секс по выходным и никаких обязательств. А сейчас почему не срабатывает? Света ведь ничего не требовала. Но Макс увидел ее глаза, направленные на букет, и вдруг осознал, ей хочется. Вот этого всего, что любят женщины. Цветочков, подарочков, розовых соплей. Тьфу. Да он уже забыл, как это делается. А главное, зачем? Трахай и наслаждайся. Надоест, скажешь «адьос» и попрощаешься. Но откуда тогда червячок-то этот? И тошно, душно даже. Будто ему 10 лет что-то сжимало горло, а теперь разжало. Но он, кажется, все равно больше не может дышать полной грудью. Не получается. Не получится. Резко и неприятно зазвенел телефон, и Макс вздрогнул, очнувшись от своих мыслей, поднял трубку. «Максим Иванович, вы просили сказать, когда Крылова вернется с обеда». «Да, спасибо, Вика. Позови ее ко мне». Юрьевский положил трубку и едва заметно усмехнулся. «Да, кажется, он вспомнил, как называется все то, что с ним происходит сейчас. Как говорил герой фильма «Чародеи», что влюбленный, что сумасшедший, для медицины это одно и то же. Мда, Леська с Владом будут ржать. Не могу сказать, что готовилась к смерти, но да, полагала. Макс придумает очередную хрень из разряда «все бабы-шлюхи». Но он меня удивил. Притянул к себе, заглянул в глаза и спросил. «Он тебе нравится?» «Кто?» Я даже не поняла. «Фил». «Вот не знаю, чего мне хочется больше, заржать или заплакать». «Он хороший клиент», — ответила я честно, стараясь обойтись без улыбок. «Щедрый, ты и сам знаешь». «Я в другом смысле», — продолжил Юрьевский с той же серьезностью. «Второй букет за неделю дарит. И сейчас пришел, в кафе позвал. Он тебе нравится?» «Макс». Я все-таки улыбнулась. «Нет, никаких других смыслов. Клиент, он и есть клиент. А остальное — личные заморочки Фила». Он чуть расслабился, тоже улыбнулся, поднял руку и погладил меня по щеке. «Ревнуешь?» Фыркнула я и потерлась о ладонь Макса. «Не знаю». Сердце радостно зашлось. «Ну, конечно, не знает он. А вот я знаю». «Я тут подумал. Давай в выходные за город поедем. У меня там дом есть. Возьмем Жульку и поедем». «С радостью. Я давно не была за городом. Я ведь продала родительскую дачу, чтобы Сашке квартиру купить. Жалко было ужасно. Я ее любила». «Но сестру ты любишь больше». «Ага». «Это ты правильно сказал». «Хорошо». Макс наклонился, быстро чмокнул меня в губы, хлопнул по попе. «Все, хватит филонить, пора работать». «Слушаюсь, ваше генеральное генеральшество». Я отдала честь и пошла к себе, совершенно забыв погасить глупую счастливую улыбку. Вика, наткнувшись на нее взглядом, вытаращилась на меня во все глаза и свеженакрашенные ногти. «Да уж, кажется, сплетням быть». Вечером мне пришлось несладко. Андрей тянул время, собирая вещи с черепашьей скоростью. И все пытался выведать у меня, куда это я так тороплюсь и почему не была дома в воскресенье вечером. Чуть не убила его. Но зато он действительно все собрал. И наша совместная квартира превратилась в мою личную, из которой я уехала спустя примерно полчаса после ухода Андрея, взяв с собой самое необходимое. И глубоко вздохнула от облегчения. Хорошо, что я не буду видеть ни эту квартиру, ни привычную обстановку. А с Максом мы продолжали сексотерапию. И еще он меня заразил своим киноманством. Так что теперь по вечерам я с удовольствием смотрела фильмы вместе с ним. А потом осваивала новые позы из Камасутры. Или отрабатывала старые. В четверг мы с Мишиным наконец полностью закрыли проект по Эдельвейсу. Оставалось сделать только самые мелкие мелочи. Он сразу заявил, что потребует у генерального премию, и я задумалась, на что бы ее потратить. «Хочешь купить что-нибудь Максу?» — усмехнулась Олеся, когда я поделилась с ней своими затруднениями. «У него день рождения весной, в мае. Но скоро Новый год, так что можно...» Правда, он этот праздник терпеть не может». «Почему?» – удивилась я. «Хороший праздник, особенно для детей». «Вот именно», – кивнула Олеся, и я все поняла. «Действительно, глупый вопрос. Для такого человека, каким является Макс, отсутствие семьи, настоящей, а не пародии на семью в виде брата и Карины, и детей – аргумент для него, чтобы не любить Новый год. Интересно, смогу ли я это изменить? Я бы хотела».